качество связи благодаря... Алло, Валюша, привет. Чего тебе? Поздравь меня. С чем? У меня сегодня был секс. Чего? Сегодня у меня был секс. Да, радость большая. Да-да-да. А у вас когда было... Рожайте. А? Нищих нарожаете. И утопим. Я еще хочу кое-что сказать вам. Интересный такой. У нас скоро свадьба намечается с вашей дочерью. Чего будет? Свадьба. А? Свадьба. Ах, свадьба. Да, с вашей... Моя дочь замуж не собирается, у нее муж есть. Она сказала, что разведется с ним, за меня выйдет. Да? Да. Да нет, разводом не пахнет. Запахнет, запахнет. Чуть позже. Да, хорошая новость. Хорошая. Обеспечить умеешь? Умею, умею. Так что готовьтесь, скоро к вам приедем. Приедем. Угу. Откуда приедешь? Имею в виду, что мы, когда поженимся, к вам переедем в вашу квартиру. Мою приедешь? Переедем. А? Переедем. Переедешь? Да. Да хуй я пущу. В дурку тебя отправим, а сами поселимся туда. Чего-чего? Вместе туда поселимся, а тебя в дурку отправим. А меня куда? В дурку. В дурку? Да. Вот я тебя туда, ты отправлю за твои ебанутые мечты. Понял? Это не мечты.